Глава 8. Кортеж с дудаевским лимузином покинул площадь. Уехали следом телохранители. Боевики, словно пьяные, все водили свой победный хоровод, стреляли из автоматов, и несколько гранатометчиков выпустили заряды, разбивая вдребезги уже подбитую и умертвленную технику. Но танцующих становилось все меньше, все реже звучали выстрелы, и скоро площадь, похожая на ночной луг, покрытая горящими копнами, обезлюдила. Только кружилась и кричала воронье, садилась на обломки машин, обжигалась о раскаленную броню и снова с истошным криком взлетала. Птицы казались черно-красными, огромными, отбрасывали на тучи косматые тени. — Будем выбираться, — сказал Кудрявцев, неуверенно оглядывая в темноте отдаленные углы площади, куда не долетало косое зарево. — Без оружия далеко не уйдем. Надо достать оружие. Он еще не командовал этими тремя случайно подобранными беглецами, еще не был для них командиром, был просто старшим по возрасту, больше их знал и умел. Эти трое также не видели в нем офицера, не чувствовали себя боевым отделением, а только жалким остатком разгромленной, испепеленной бригады, из которой их вырвало необъяснимое чудо и куда они не желали возвращаться. — Надо пошарить по машинам и добыть оружие, — повторил он, настойчивый, видя, как солдаты в темноте страшатся озаренного пространства. Иначе без оружия перебьют, как цыплят. — И так перебьют, — уныло произнес худощавый солдат. — Не выйдем отсюда. — Перебьют, зато ты перед этим пару чеченцев уложишь, — неожиданно зло сказал зенитчик. — Был бы у меня автомат, я бы их уже начал мочить. — Пойдем по одному, с интервалами в 5 минут. Командирским голосом, но еще не приказывая, — произнес Кудрявцев. — Первый я. — За мной ты, — он ткнул в зенитчика. — Потом вы. — Вон к тому грузовику, потом к колонне. Далеко не забредайте. Нашел автомат и обратно. Он сделал себе самому отмашку, преодолевая вялость в коленях, почувствовал на себя взгляд снайпера, словно на лоб ему уселась большая щекочущая муха, выбежал из подъезда и, пытаясь оторваться от своей длинной тени, метнулся по освещенному асфальту к черному грузовику, ткнулся в борт, прислушиваясь, не раздастся ли окрик, автоматная очередь, верещание пуль. Дверь кабины была приоткрыта. Осторожно в нее заглянул. Кабина была пуста. В ключе зажигания висели ключи, и явилась шальная мысль — запрыгнуть в кабину, запустить грузовик и на скорости, не включая огней, рвануть на прорыв. Но левые колеса, передние и 2 задних, были прострелены. Грузовик, наклонившись, стоял на ободах, был непригоден для бегства. Он выглядывал из-за кустов, выбирал прогал среди искореженной техники, куда бы можно было нырнуть и скрыться. 2 БМП нелепо сцепились хвостами, разведя в разные стороны пушки, напоминали спаренных насекомых. К ним, нагибаясь, чувствуя свою тщедушность и незащищенность, кинулся Кудрявцев. Добежал, огибая заостренную носовую часть БМП, разглядел на бегу оплавленную скважину в борту, след кумулятивной гранаты, а в распахнутом люке повисшего в танковом шлеме водителя. Машина, судя по номеру, была из соседней роты. Он не стал останавливаться, нырнул в едкий дым, скрываясь среди разорванных гусениц и покосившихся башен. Очень быстро он нашел автомат. АКС зацепился ремнем за буксирный крюк машины. Вцепившись в автомат, натягивая ремень, на нем висел замком роты. с этим грубоватым, быстро хмелевшим, впадавшим после стакана водки в едкую раздражительность офицером, Кудрявцев поссорился, когда командиры соседних рот сошлись на дружескую вечеринку. С тех пор они не здоровались, отворачивались друг от друга во время встреч. Теперь с замком роты, с дырой во лбу, с выпученными от внутреннего давления глазами, висел на автомате. Его белые усы приподнялись в злой усмешке, словно перед смертью. Он успел выкрикнуть какое-то едкое сквернословие. Горевший поблизости танк освещал его оскаленные мокрые зубы. Кудрявцев схватил автомат, но крюк не пускал. Двумя руками он поддернул ремень, срывая его с крюка. Убитый, не отпуская оружия, завалился на бок, ударил лицом в гусеничный трак. Кудрявцев попытался вырвать автомат из стиснутого кулака, но мертвые побелевшие пальцы не разжимались. Кудрявцев разжимал их по одному, как гвозди, отдирал от автомата поломанные грязные ногти. Эта борьба с мертвым казалась Кудрявцеву продолжением их ссоры. Ожесточившись, Кудрявцев силой рванул, выдрал автомат. Замком роты упал, и его приоткрытый рот продолжал беззвучно сквернословить, а рука со скрюченными пальцами вытягивалась и искала Кудрявцева. Кудрявцев жадно оглядел оружие. Переключатель стоял на коротких очередях. Шевеля стволом, оглаживая цевье, щупая пальцем крючок, он всматривался в проемы между тлеющими машинами и был готов, если возникнет опасность, ударить долбящим огнем. Вернувшаяся к нему вместе с оружием полноценность сделала гибкими его движения, прокатилась по мускулам твердой волной, глаза продолжали зорко высматривать опасность, таившуюся за углами и выступами подбитых машин. А руки вели в направлении этой опасности вороненную прорезь и мушку. Он наткнулся на танк, окруженный комочками бесформенного тлеющего на земле вещества. Башня была сорвана взрывом. В круглой дыре, как в железном котле, продолжала дымить и взбухать, валил подсвеченный изнутри рыжий дым, и в утробе танка что-то слабо булькало, хлюпало, как густое варево, и было страшно заглянуть в черную дыру, в развороченный живот танка, где в перерезанных кишках продолжалось пищеварение. Перепады холодного и горячего воздуха порождали ветер, дующий между взорванными машинами. Кудрявцев ощущал щеками хлопки этого ветра, словно в него ударялись невидимые, лишенные плоти существа. Метались, реяли над раскрытыми люками, не в силах покинуть штурвалы, места у бойницы прицелов. Кудрявцев двигался среди бестелесных невидимок, пробирался среди их беззвучного сонмища. Четырехствольная скорострельная шилка, нетронутая огнем, опустила горизонтально трубчатые стволы, так и не успев отстреляться. Ее люк был открыт, как взломанный чемодан. Вокруг тлела ветошь, и среди блуждающих угольков, прислонившись спиной к броне, сидели артиллеристы. Прижались друг к другу плечами, припали голова к голове, словно дремали. У гусениц валялась желтая гитара с наклейками. Оба были застрелены в грудь с близкого расстояния. Кудрявцев, не подходя, прижался к теплому борту сгоревшей машины, всматривался в их лица, в спутанные чубы, в желтую гитару. Они напоминали утомленных, подгулявших туристов, закимаривших после рюмки водки. Где-то тут, в траве, валяются корочки печеной картошки, влажно поблескивающая пустая бутылка, и он, Кудрявцев, отошел от костра, пробрался сквозь лесную опушку, где бело и туманно от цветущей черемухи, и во враге над черной водой поет соловей. Это видение совместилось с видом расстрелянных артиллеристов и вызвало у Кудрявцева помрачение, чувство наступающего безумия. За спиной внутри БМП раздался выстрел. Кудрявцев моментально присел, направил на звук автомат, готовый стрелять. медленно распрямился, убирал с крючка напряженный палец. Это хлопнул внутри машины уцелевший патрон подорванного боекомплекта. Пуля вяло отскочила от гильзы, упала на дно среди гари и пепла. В распахнутом десантном отсеке он нашел еще два автомата. В темноте, куда он направил луч фонаря, валялся на днище матрас, стоял зарядный ящик, и на нем виднелись остатки ужина. Краюха хлеба, вскрытые консервные банки и обгрызанные яблоки. Солдаты в панике бросили еду и оружие и убежали. Должно быть, были убиты и лежали где-нибудь рядом, под колесами и опавшими траками. Он набросил на плечо два автомата, выставил третий, прислушиваясь к неумолкавшему вороньему крику. Он был укрыт и защищен с боков ребристыми коробами машин, но открыт воронью, которая наблюдала за ним. Он был им помехой, мешал опуститься на землю и захватить принадлежавшую им добычу. Он вглядывался в высоту. Сквозь сетку и мелькание птиц двигались сумрачные с впадинами и прогалами туч. Невидимый висел над площадью спутник космической разведки, и влажный лист проявленной фотобумаги лежал на столе начальника генерального штаба. Сквозь очки пожилой генерал рассматривал ночной сфотографированный город, огненный крест горящей колонны и среди кубиков подбитых машин, вытянутых, как личинки убитых солдат, одна малая неясная точка. Это он, Кудрявцев, живой, с автоматом, прижался к корме БМП. Он увидел птицу, сидящую на кромке люка. Ворона вцепилась крепкими когтями в стальную кромку, повернула к Кудрявцеву мощный приоткрытый клюв, зло и яростно смотрела голубыми в красных ободках глазами. Она была озарена, ее сжатые крылья и глазированные перья отливали огненной медью, и все ее крепкое, нацеленное тело выражало жадность и страх. Видимо, близко по ту сторону подбитого танка невидимые лежали мертвецы. Птица нацелилась на них, но боялась не остывшего железа, тлеющих углей и Кудрявцева, мешающего ей овладеть добычей. Кудрявцев испытал к ней ненависть, отвращение к ее костяному клюву, вскормленному на падали телу, хвостовым перьям, испачканным белесым пометом. Махнул на нее рукой, желая согнать. Ворона качнулась на крышке, но не взлетела, а, раскрыв клюв, показала узкий красный язык и хрипло зашипела. Она была сильнее его. Хозяйничала на площади. Он покинул свою бригаду, бросил своих людей на истребление, и теперь они, простреленные и сгоревшие, валялись кругом на земле. Кудрявцеву здесь было не место, а место было ей, прожорливой и жестокой, овладевшей побоищем. Ей досталось поле боя, которое покинул Кудрявцев. И оба они это знали. Ему захотелось вскинуть автомат и ударить в близкую мускулистую птицу, разрывая ее на клочки, превращая в ворох окровавленных перьев. Нагнув голову, он прошел стороной, и ему казалось, что птица, приоткрыв клюв, улыбается ему вслед, ее синие в красных кольцах глаза смеются. Он увидел боевую машину пехоты и на обугленной башне полустертый и стреляный номер его роты. Машина сочилась дымом, ядовитыми химическими струйками. Сохранив свои контуры и конструкцию, казалось скелетом, на котором сгорела кожа и плоть. Запах, который она источала, был запахом горелого бензина и мяса. Он приблизился к корме, тронул рукоять дверей, но обжегся. Обхватил рукоять полой бушлата, повернул и открыл. И оттуда, как из горячей духовки, ударил в него жирный горячий воздух. Среди сидений, обгорелых проводов и окисленных пулеметных лент он увидел облезший в огарках и на шлепках мясо скелет, протянувший к дверям костлявую руку. На запястье был толстый желтоватый браслет. потерявший в огне свой сочный цвет. Точно такой же браслет был у контрактника, изображавшего Деда Мороза, а скелет, лежащий на днище, и был контрактник, еще днем распевавший похабные частушки с притопом и присвистом. Кудрявцев, ужасаясь, отступая назад, затыкая ноздри, вдруг испытал странное, похожее на тайную радость, чувство, что это не он лежит испеченный в машине, не его уродливая с голой костью рука торчит из десантного отделения. Пятясь, стыдясь этой грешной мысли, он отступал от машины, и шлепок горячего воздуха, излетев из нее, ударил ему в лицо. Он двигался среди истребленных машин своей роты, тех, что успели дернуться, вырваться из колонны, развернуть в сторону врага пулеметы и пушки, и тех, что так и остались на месте, сохранили интервал, образуя ряд испеченных коробов, напоминавших обгорелые, поставленные на противень буханки. Это была его рота, расстрелянная и сгоревшая, растерзанная взорванным боекомплектом и разрезанная плазменными лучами кумулятивных гранат. Солдаты и прапорщики, которых он знал поименно, учил стрелять, кричал на них в гневе, награждал за успехи, бежал вместе с ними на дистанции, водил в баню, ночью входил в казарму, слыша их дыхание во сне, писал их родным в городки и поселки, на плацу вместе с ними, оттягивая носок, ударяя подошвой о землю, шагал, равняясь на боевое знамя бригады. Теперь рота окружала его сгоревшим железом, грудами обезображенных тел. Повсюду слепо смотрели пустые бойницы, беззвучно орали открытые люки. В небе, раздраженное его появлением, кричало воронье. Все его солдаты и командиры были мертвы. А он был жив и зачем-то явился сюда, на место, где полегла его рота. Кому-то беспощадному и жестокому было угодно вернуть его сюда. Показать окисленный ствол пулемета, тлеющее на асфальте одеяло, механика-водителя, упавшего из люка в позе ныряльщика. Кому-то было угодно поставить его здесь, среди истребленной роты, и беззвучно спросить, что теперь станешь делать, как теперь будешь жить. Можно было тут же и приставить к горлу ствол автомата, нажать на крючок, и последнее, что увидят глаза — вяло дымящее, скомканное на асфальте одеяло. Или можно отыскать среди разбитой техники уцелевший танк, запустить мотор и, выруливая среди подбитых машин, прорваться к президентскому дворцу, шарахнуть из пушки по его освещенным окнам, или что-то другое, неясное, неприходящее в его помутненный рассудок. Он вдруг увидел начальника разведки. Тот лежал тускло освещенный догоравшим грузовиком. Рука его была оторвана. Запрокинутое лицо с золотистыми гусарскими усиками, растворенный рот и открытые в небо глаза выражали непонимание. Словно из неба показалось ему нечто неописуемое и ужасное, и умер он не от разрыва гранаты, не от болевого шока, а от зрелища истинного жуткого устройства мира, который не в силах вынести ни один человек. Кудрявцев, не приближаясь, издалека смотрел на начальника разведки, вспоминая его добродушные шуточки, молодцеватый жест, с которым он подкручивал усики, обручальное кольцо на руке, которое теперь было оторвано, его жадный мужской загоравшийся взгляд, когда рядом появлялась женщина, и тот же взгляд, сентиментально-мечтательный, когда, выпив водки, он пел под гитару своим сладковатым тенором. Кудрявцев услышал голоса. Они раздавались сразу с нескольких направлений, и им сопутствовал скрип и лязг железа. Открывались и хлопали люки, скрипели тяжелые бронированные двери. На освещенное пространство, где лежал убитый разведчик, вышли двое чеченцев. Кудрявцев различал их кожаные куртки, похожие, спортивные шапочки, безусые смуглые лица с крупными носами. Они были увешаны трофейным оружием, как и Кудрявцев, затолкали себе за спину по два, по три автомата, обшаривали глазами подбитые машины. Увидели убитого офицера, подошли. Один расстегнул на убитом бушлат, осмотрел ремень, видимо, в поисках пистолета. Другой, осторожно, чтобы не испачкаться в крови, обшарил нагрудные карманы, вытащил зажигалку, авторучку, сунул себе в карман. Что-то раздраженно произнес по-чеченски. Его товарищ хмыкнул, расстегнул ширинку и, подойдя вплотную к убитому, стал мочиться на его лицо, на открытые глаза, на золотистые усики. Кудрявцев видел, как разбиваются брызги о лицо начальника разведки. Рука, сжимавшая автомат, поднималась, но из-за остова грузовика показались другие чеченцы. Кудрявцев, погасив свой импульс, осторожно, чтобы не звякнул металл, отступил в тень, скрылся в сумеречных прогалах колонны. Он уходил от освещенных мест, где продолжали бродить мародеры, держался темноты, пробираясь обратно к краю площади, волновался, как бы солдаты, посланные им за оружием, не напоролись на вооруженных чеченцев. Он не увидел, но почувствовал, что за ним наблюдают, не мог определить, откуда. Сжался, притиснулся к радиатору бензовоза, ожидая близкую вспышку, удар пуль о цистерну. Очереди не было, но ощущение того, что он на виду, что за ним следят, заставило его медленно, поводя глазами, искать направление, откуда исходила тревога. Эта тревога, словно едва ощутимая вибрация воздуха, доносилась из-под танка, из темного проема между гусеницами. Кудрявцев не видел того, кто скрывался под танковым днищем, но это не мог быть чеченец. Это мог быть только свой, живой, уцелевший во время побоища, забившийся в нору под танк. — Эй! — позвал Кудрявцев. — Ну, давай, выходи. Ему не ответили, но он знал, что был услышан. Под танком померещилось слабое шевеление. — Давай, выходи, свои. Нехрена там отсиживаться. Из-под танка на четвереньках, похожий на большую собаку, вылез солдат, за ним другой по-пластунски. Первый уже стоял на ногах, боязливо подходил, а второй все еще продолжал ползти, елозя по земле локтями. — Откуда? Кто такие? Кудрявцев старался придать голосу уверенные, ободряющие интонации. — Танковый батальон, наводчик танка, — сказал подошедший. И в том, как он боязливо, поглядывая по сторонам, подходил, было нечто от большой, запуганной и забитой собаки. Это были два солдата, оба без оружия. Тот, что подошел первым, был в растерзанном комбинезоне, с большой, через все лицо царапиной, угловатой, нескладной. Другой в одной тельняшке, замерзший, с провалившимися щеками, маленьким жалким носиком, дрожал и дергался, словно его контузило. — Замерз или что? — спросил Кудрявцев, но тот не ответил и продолжал дрожать. Как начало гвоздить, все побежали. Движок у танка заглох. Я вылез, а уж все горит. Я под танк залез, а потом и этот приполз. Чеченцы пришли, пленных сюда подогнали, расстреляли. Солдат кивнул в темноту, где на сером асфальте что-то неразборчиво, уродливо темнело. А этот Цуцик замерз до коликов. Второй стоял, сутулившись, обняв себя за бока тощими руками. Его колотило, казалось, сейчас начнет рвать, выворачивать. Кудрявцев спустил с плеч автомат и снял бушлат, накинул на солдата, на его дрожащие, обтянутые тельником плечи. — За мной! — приказал Кудрявцев, и те послушно засеменили. Было слышно, как икает и давится тот, кого бил колотун. Они дошли до последних разбегавшихся с площади, остановленных гранатометами машин, однако в стороне темнел грузовик. — Туда, бегом, — указал на грузовик Кудрявцев. — Если что, прикрою. Видел, как нестройно бегут солдаты, пересекая пустое освещенное пространство. Испытывал к ним щемящее, жалостливое чувство. Был готов заслонить их, принять на себя грозящую им опасность. Он нашел их у грузовика и, легонько понукая, поругивая, погнал дальше, к дому, где в черном подъезде его уже поджидали трое других. Возбужденные, нетерпеливые, они обрадовались его появлению. У них было оружие — 3 автомата и 1 ручной пулемет с тяжелой свисавшей лентой. Они уже не были беглецами, не были безоружными одиночками. Они были вооруженные, добывшие себе оружие солдаты, а он был их командир. Все 5 выстроились на лестничной площадке лицом к окну, за которым розовела и туманилась площадь. Кудрявцев видел их серьезные, устремленные на него лица, стволы автоматов, наброшенные на плечи ремни. Он еще не знал, что им скажет, но это нарождавшееся слово, вызревающее решение, овладевали им. «Познакомимся для начала», — сказал он, обращаясь к солдатам. Этим спокойным обращением давал им понять, что самое ужасное, превратившее их бригаду в беспомощные остатки, это ужасное кончилось, и они опять превратились в вооруженное боевое единство. Я командир 1-й роты, капитан Кудрявцев. Назовитесь и вы. Звание, фамилия, должность. Ты. Он ткнул стоящего на правом фланге уже знакомого ему батарейца, жадно схватившего кулаком ремень автомата. Рядовой Чижов, водитель грузовика зенитно-ракетной батареи. Ну, стало быть, Чиж, — уточнил Кудрявцев, и этим уточнением упростил их отношения, внес в них едва заметную теплоту и иронию, необходимую для быстрого сплачивания. Ты, — он указал на следующего, невысокого ладного крепыша, того, кто раздобыл ручной пулемет. Забросив на плечо автомат, он поставил пулемет у своих ног, как неподлежащую перераспределению собственность. — Сержант Тараканов, мотострелок, — был ответ. — Значит, Таракан, — дал ему кличку Кудрявцев, и, чтобы тот не обиделся, уточнил: самое умное, быстрое и добычливое существо. Кто-то из солдат хмыкнул не насмешливо, а дружелюбно, и Кудрявцев понял, что игра его принята, уже происходит их сближение и спайка. — А ты кто? — спросил худого угловатого парня, 3-го из тех, кто, шаркая, пробегал мимо дома. Теперь он почти утратил свою угловатость, вытянулся, заострился, и эта образующая, укрепляющая его вертикаль проходила сквозь ствол его автомата. «Старший сержант Ноздратенко, снайпер взвода». «Ноздря», — сказал Кудрявцев, видя, что всем понравилась кличка. Те, кто уже был наречен, принимали его в свою компанию, а те, кто покуда оставались безымянными, ожидали своей очереди. «А ты?» Кудрявцев всматривался в того, кто недавно по собачьи выбрался из-под заглохшего танка. Теперь он был сильным, высоким, деревенского обличья парнем, успокоился после того, как получил автомат, оказался в строю вооруженных людей. Рядовой Крутых, орудийный наводчик танка. «Крутой», недолго думая, определил Кудрявцев. Все заулыбались, губы задвигались, повторяя и примеряя крепкое слово «крутой». — Ну и ты, наконец, — обратился Кудрявцев к тому, кто стоял в его теплом бушлате, еще не согревшийся, сгорбленный, сохраняя первые появившиеся в нем капли тепла. — Филимонов, мотострелок, рядовой, — отозвался солдат и закашлялся. Его опять стала бить дрожь, и автомат, соскользнув с плеча, едва не упал на площадку. — Значит, Филя, — сказал Кудрявцев с едва заметной лаской, как говорят с больными детьми, беззащитными в своей хвори и одиночестве. Теперь все они были знакомы, поименованы, их новые имена должны были отделить их от недавних унижений и страхов, от догоравших подбитых машин. Они сочетали их в новом единстве, делали новым боевым отделением. Вот что скажу. Решение, которое медленно в нем созревало, с тех пор, как его пустые безоружные руки сжали цевьё автомата, его глаза обожглись зрелищем истребленной бригады, его разум, переживший страх и позор, возвращал ему ощущение несломленной воли. Это решение облекалось в слова, с которыми он обратился к солдатам. «Нам удалось вырваться из этого ада». Он кивнул на окно, на котором колыхались вялые красноватые пятна. Мы вернули себе оружие. Нас несколько здоровых молодых мужиков. Мы можем попытаться уйти, просочиться сквозь сады и добраться до окраин. Но если нас по пути перехватят, дадим бой, пойдем на прорыв. Кто-нибудь да прорвется. Но мы можем поступить по-другому. Он помолчал, проверяя, все ли отложилось в его голове поверх горячего пепла и недавнего страха. Мы можем занять оборону, использовать дом как опорный пункт. Нам при вступлении в город была поставлена боевая задача занять привокзальную площадь, контролировать вокзал, подъездные пути до подхода морской пехоты. Приказ командования никто не отменял. Мы есть то, что осталось от нашей бригады, стало быть, мы и есть бригада. Мы вышли на намеченный рубеж с большими потерями и заняли оборону. Погибла большая часть бригады, но русская армия не разгромлена. Есть другие войска, дивизии, корпуса, фронтовая и бомбардировочная авиация. Есть свежие части, которые уже на подходе и готовятся к наступлению. Уверен, утром оно начнется. Наша задача — его поддержать, сохранить этот дом, наш опорный пункт, ожидая, когда подойдут подкрепления. Не хочу вам приказывать. Хочу, чтобы решение, которое примем, было вашим сознательным, добровольным решением. Только после этого я буду для вас командиром. Они молчали, глядя через его плечи и голову в окно, затуманенное их дыханием. За стеклом, как в керосиновой лампе, вяло колыхался красный огонь. Никто из них не обладал красноречием. Городки и поселки, из которых они пришли, были населены усталыми, погрязшими в нуждах и заботах людьми. И сами они только что избежали смерти. Им хотелось, как в детстве, закрыть глаза и чудом перелететь из чужого, жестокого города в родные селения, где ждут их братья и сестры, и измученные ожиданием родственники. А этого грязного окна, в котором угрюмо тлеет красный фитиль, этих птичьих истошных криков над телами убитых товарищей, этого высокого лобастого капитана, призывающего их воевать, всего этого нет и не будет. Они молчали, громко дыша, и было слышно, как что-то сипит в простуженных легких Фили. «Товарищ капитан», — это сказал таракан, слегка выставляя ногу, касаясь ею приклада, стоящего на полу пулемет. «Вон тот грузовик, к которому мы выдвигались, он с боеприпасами. Навалом цинков, гранат, вроде огнеметы, шмели. Надо, пока темно, смотаться, запастись патронами». «Так и будет», — сказал с облегчением Кудрявцев, принимая командование. И уже командирским, нетерпящим возражений голосом приказал: «Все четверо, кроме Фили, к грузовику вперед. Я пулеметом прикрою». Он спустился на первый этаж, установил пулемет у порога, озирая сектор обстрела, по оси которого темнел грузовик. Кратко сказал: «Вперед!» Четверо, нагнувшись, сильно отмахивая локтями, помчались к грузовику. Он следил за горящими обломками, за окрестными домами, за прогалами улиц, готовый стрелять. Было тихо, безлюдно. Все четверо скоро вернулись, тяжело нагруженные патронными цинками, ящиком гранат и двумя гранатометами, в которых торчали заряды, похожие на острые, вырванные из грядки репы. — Может, еще разок, товарищ капитан? — азартно произнес таракан, ставя на ступеньки цинк с патронами. — Хорош. До подхода наших продержимся, — ответил Кудрявцев, втаскивая в подъезд пулемет. — Теперь надо бы дома осмотреть, соорудить оборону.